Брось, уж в этот раз ты лжешь. Ты ведь припас с собой оружие, как я и просил. Значит, я достану револьвер, а ты свой кастет или нож, и мы. Я не брал оружие, но ты же сказал. Инструмент, мистер. Вы сказали взять с собой инструмент, которым я владею лучше всего. Я точно помню. Именно так вы и сказали. Ах так, и что же ты взял? Мабу 100. Мабу, традиционный народный духовой инструмент аборигенов Соломоновых островов. Вот, Муан, повозившись в своем мешке, извлек на поверхность подобие грубой флейты с широким раструбом. Герти окинул это нелепое приспособление взглядом. Оно не годилось даже для того, чтобы проломить голову курицы. Это инструмент, которым я владею лучше всего, с готовностью сказал Муан. В нашем племени я считался не самым плохим музыкантом, хотя у меня есть табу на игру после полуночи. Герти захотелось вырвать у себя клок волос. Ситуация оборачивалась абсурдом. Быть в шаге от Стиверса, желанной награды, и оказаться столь беспомощным. Проклятый дикарь, и как его угораздило клюнуть на это, шахматы, Мабу. Это походило на утонченное издевательство, но Муран был предельно серьезен, и даже торжественен. Так, спокойно, снова приказал себе Герти, силясь не рассмеяться. Ты в беде, Гилберт Уинтербласом. Ты сам сюда себя загнал, но делать нечего, будь смелее. Придется использовать те фигуры, что есть в распоряжении. Интересно, ты так же хорош в шахматах, как Муран. Забудь, думай о том, что делать дальше. Твой тщательно проработанный план летит в тартарары. Твой козырь оказался дутым, а больше у тебя ничего нет. Если, конечно, не считать смекалки и револьвера. Так что думай, проще всего было выйти наружу, поблагодарить щуку за угощение и выбраться из этой помойной ямы, из скрепси, вернуться в меблированные комнаты и... И что, мистер Уинтербласом, осведомился незнакомый, но крайне неприятный голос. Стиверс нырнул, что бы это ни значило. Судя по всему, ему осталось недолго. Нет Стиверса, нет дела бангорской гиены, нет дела, нет будущего. Герти заскрежетал зубами. Он не сможет протянуть на острове еще месяц. Гробовщики из канцелярии гораздо раньше щелкнут его, как орех. Орех, который только снаружи кажется таким прочным. Щелк и все. Мистер Шарпер не простит обмана. И на лондонскую тюрьму можно не рассчитывать. Он погибнет где-то в застенках канцелярии. Значит, действуй, рыбоед. Вновь раздался неприятный голос, который по всем признакам был его собственным, Гилберта Уинтербласома, внутренним голосом, только куда более решительным. Думать ты уже пытался, и сам видишь, что вышло. Действуй, как действовал бы на твоем месте полковник Уизерс, гроза Тихого океана, авантюрист и психопат. Только это может тебя спасти. Решительное действие, опрометчивость и целеустремленность, риск и отвага, благородное безумие белого охотника, то, что вело обреченную экспедицию Кортеса и вылазку Писарро, то, что приказывает двигаться вперед даже тогда, когда кажется, что очутился на пороге девятого круга ада. Герти набрал побольше воздуха в грудь, пытаясь сконцентрироваться на этом голосе, действовать как полковник Уизерс, представлять, что любая преграда не более чем вызов, а опасность – развлечение, быть дерзким, наглым, решительным. Судьба любит самоуверенных дураков, именно для них она прячет в своих сундуках настоящее богатство. Дураки всегда выживают, бросаются в авантюры, в которые не полез бы ни один здравомыслящий человек. С десятком аркебузиров подчиняют себе страны, не задумываясь о том, что шансов не было. Сотни наемников делаются властителями континентов, не понимая, что нет даже вероятности вернуться живым. Ради собственной жизни он должен быть таким же, хотя бы ненадолго. Впервые за все время устремиться в авантюру, ходы которой не только не прописаны, но и неизвестны. Идти следами неукротимого полковника. Герти открыл глаза. Он знал, что нужно делать. «Спрячь свою чертову флейту», — сказал он Муану решительно. «Сейчас не до нее. Будем действовать. Это Мабу. Неважно. Идем к двери. Уходим. К двери, да не к той, а к той, что за стойкой. Двигаемся вперед. План прежний. Я сую щуке револьвер под ребра. Тихонько. Он открывает нам дверь. Вместе идем за Стиверсом. И плевать, в каком он виде. Потом ты связываешь щуку. На это табу нет?» «Нет», — улыбнулся Муан. «Есть табу на вязание, но, насколько я понимаю, связывание это. Отлично. Связываем этого мерзавца и оставляем за дверью. Стиверс у тебя на плече. Выходим отсюда. Делаем вид, что тащим нашего перебравшего приятеля домой. Это понятно? Или у тебя есть табу на то, чтоб тащить приятеля. Нет, мистер, есть табу на то, чтоб тащить пони или сыр. Герти сжал в кармане рукоять револьвера. Она казалась холодной и скользкой, как вынутая с ледника сельдь. Тогда пошли. Щука не успел удивиться. Прикрывшись под носом с балыком, Герти направил оружие ему в живот. Адреналин щипал нервы, как пальцы юной арфистки щиплют тонкие струны. В этот миг бездумной смелости посторонние мысли выпорхнули из головы, оставив одну и самую важную. «Стоять, не пикни. Один звук, и я нафарширую тебя свинцом быстрее, чем иудеи фаршируют форель перцем». Щука замер, сжимая в руках тряпку, которой вытирал со стойки рыбный рассол. Герти не сомневался в том, что эту мутную жижу после них подадут другим посетителям. «Да ты, видать, живоглот, а? Только дернись, попробуй». Щука не хотел дергаться. В отличие от рыбы, которая долго бьется, вынутая из воды, он мгновенно обмяк. Даже блеск металлических зубов сделался как будто более тусклым. Герти держал его на мушке, касаясь гладкого плавничка спускового крючка указательным пальцем. Щука отложил мокрую, пропитанную коричневой жижей тряпку. «Одно слово», — прошептал он беззвучно углом рта, — «и вас порвут на мякиш. Только я успею раньше. Пуля-то побыстрее слова будет. Это очень глупо. Глупее, чем схватить голый крючок без наживки. Это место Бойла. Рюс Сандерс. Бойл, на твоем месте я бы сейчас не думал о хозяине. Думай лучше об этом». Герти нажал стволом на солнечное сплетение щуки. Получилось на удивление естественно, а бармен лишь хрюкнул от боли. «Если дело у ФФ в деньгах, Стиверс, ты отведешь нас к нему». Щука выпучил глаза. «Стиверс, да вы рехнулись». Стиверс нырнул. «А сейчас нырнешь и ты». Охранник у двери беспокойно повел стволом лупоры. Он был глуп, но, как и прочие примитивные хищники, отличался повышенной чувствительностью к крови. Возможно, даже к той, что еще не успела пролиться. «Лучше бы тебе успокоить приятеля», — зловещим шепотом сказал Герти, шевельнув стволом. «В твоих же интересах, Рыбди, Раупапа». «101, Раупапа, язык маори, порядок», — крикнул Щука с наигранным смешком. «Ты ведь не спишь там, а? Мы с ребятами сейчас спустимся в погреб, проведать старого друга. Минутное дело». Охранник кивнул и отвернулся. «Вперед», — приказал Герти. Щука покорно отпер скрипучий тяжелый засов и распахнул дверь. Из дверного проема пахнуло сыростью. Неприятной сыростью, не морской. Скорее, сыростью застоявшегося пруда, подземной. И Герти не удивился, обнаружив узкие ступени, ведущие вниз. «Бойл вывернет вас наизнанку», — сказал Щука, когда Муран стальной рукой направил его первым. «Не знаю, что вы затеяли, да только вам это вылезет боком, как крючок через горло. Шагай». Они спускались долго, не меньше минуты. Герти ожидал от Щуки подвоха и пытался скрыть дрожь в руке. Проклятый револьвер, будто обладая собственной жизнью, норовил вертеться в разные стороны. Ступени, хоть и сложенные из булыжника, казались осклизлыми, ненадежными. И чем ниже они спускались, чем бледнее был отсвет дверного проема за стеной, тем большее беспокойство испытывал Герти. «Представь, что ты полковник Уизерс». Полковник Уизерс бы не струсил. Он полез бы в бездну ада, пожаловался бы, что там оказалось слишком сыро, да еще и вытребовал бы обратно задаток за билет. Герти цеплялся за незнакомого ему полковника Уизерса, как ящерица цепляется когтями за холодные каменные черты истукана с островов Пасхи. «Воблер 102, воблер, англ, воблер, искусственная наживка для рыбы. Вам в глотку», — ругался приглушенно Щука, то и дело поскальзываясь. «Неужели вы настолько дураки, когда за вас возьмется Бойл? Иди вперед». Герти даже не заметил, как они спустились. Ощутил лишь, что лестница закончилась, а влажность, растворенная в воздухе, стала еще сильнее. Влажность. Ему хотелось поежиться. Он думал, что привык к естественной влажности нового Бангора, но здесь она была иной, тягучей, давящей. Словно они очутились в подземной цистерне, доверху наполненной несвежей цветущей водой. А еще он слышал плеск, отдаленный, но явственный. «Веди, где Стиверс?» «Стиверс». Щука сплюнул, и плевок его влажным шлепком впечатался в сырой камень. «Да тут он, куда он денется?» «Сейчас, лампу зажгу». Он чиркнул химической спичкой, давшей сухой оранжевый язык, и зажег керосиновую лампу, висевшую на стенной скобе. «Вот он, ваш Стиверс». «Где?» Помещение, озаренное желтым керосиновым огнем, было небольшим, едва ли с квадратный перч 103, перч, английская мера длины и площади. Один квадратный перч составляет примерно 25 кв.м. В нем не было ни столов, ни иной мебели, а проще говоря, не было ничего. Долгое время подвал служил кладовкой, складом ненужных вещей. Здесь громоздились обломки мебели, истлевшие матрасы, груды никчемного хлама и кипы старых газет. И больше ничего, ни единого живого существа. Только услышав негромкий плеск воды, Герти сообразил, что он видит еще не всю обстановку. И верно, повернув лампу к противоположной стене, он обнаружил нечто новое, и в то же время нечто странное. В полу были выдолблены основательные углубления, каждое, с приличных размеров корыта. Они были заполнены водой, несвежей, мутной, зловонной, по поверхности которой медленно дрейфовали обрывки водорослей. В чахлом свете керосиновой лампы вода казалась черной, как нефть. Глупость какая-то, пронеслось в голове у Герти. За каким чертом им вздумалось нарочно разводить в подвале сырость? Удивительно еще, как не прогнило насквозь перекрытие, да и вонь отчаянная. Ловушка, Герти мгновенно вспотел. Может, щука намеренно завел их в этот глухой подвал, а его приятель в этот момент готовится захлопнуть дверь, ведущую в притон, где Стиверс, резко спросил Герти. Учти, попробуешь выкинуть трюк, и обратно не поднимешься. Да вот же, вот Стиверс, Герти присмотрелся. Емкости с водой не были пусты. По игре мелких волн на поверхности он понял, что внутри каждого из них что-то находилось. И не мелкие аквариумные вуали, хвосты или губки. Там ворочалось что-то большое, образуя миниатюрные водовороты и стремнины. Что-то очень большое. Быть может, размером с доброго сама. Мне плевать на рыбу. Стиверс. Мне нужен Стиверс. Щука улыбнулся. В свете керосиновой лампы его зубы сверкнули фальшивым серебром. Первый его страх почти прошел, и здесь, в окружении знакомых стен, он явно ощущал себя более уверенно. Видимо, уже сообразил, что это не налет конкурирующих бандитов, промышляющих тем же делом, не сведение счетов и не ограбление. Да тут Стиверс, внизу. Берете, или мне посветить? Герти, сдерживая дыхание, наклонился над аквариумом и увидел мистера Стиверса. Он больше не был мистером Стиверсом. Он был чем-то, что когда-то состояло с мистером Стиверсом в биологическом родстве. На дне аквариума, сопя, фыркая и пуская пузыри, лежала огромная рыбина, которая не была рыбой. В ней еще угадывались контуры человеческого тела. Слишком широкая для рыбы морда, слишком узко посаженные глаза. Чешуя, покрывавшая ее тело, выглядела странно, слишком прозрачная, слишком тонкая. Сквозь нее виднелись кости, не рыбьи кости. В рыхлой мякоти рыбьего тела отчетливо просматривались лучевые кости человеческого скелета, истончившиеся по краю. Жабры, треугольные, непривычной формы, жадно хлебали воду вперемешку с воздухом. Хвост. Герти, мертвее, увидел, что хвост образуют сросшиеся под странным углом берцовые кости, а плавники, которыми рыбина упорно работала, не были плавниками. Скорее, это были человеческие кисти, между пальцами которых возникли серые чешуйчатые перепонки. Они даже двигались по-человечески, сохраняя подвижность в распадающихся суставах. На покатой голове рыбы торчали клочья человеческих волос, развивающихся в воде подобно водорослям, а в пасти ее Герти увидел зубы, желтые от табака крупные зубы, стучащие друг от друга. На одном из них Герти разглядел неровную свинцовую пломбу, и глаза, не рыбьи, не человеческие, большие, прозрачные, с плавающим черным зрачком. Щука откровенно забавлялся. «Ну так что, будете брать? Может, вам он не целиком нужен? Что прикажете? Хвостик, филе?» Герти задохнулся от ужаса и отвращения. Получеловек-полурыба пялился на него из-под воды равнодушным взглядом. Щука, откровенно забавляясь, наблюдал за ними. Всю ненависть к нему и весь страх без остатка Герти вложил в одно единственное слово, железом зазвеневшее во влажной темноте подвала. Канцелярия. Черное волшебство, заключенное в этом слове, произвело свое обычное действие. Щука, мгновение назад державшийся дерзко и даже развязно, мгновенно оплыл, потерял цвет, как рыба, пролежавшая на прилавке несколько дней. Даже запах как будто от него пошел с тухлинкой. «Шутите, звалите, полковник Уизерс, канцелярия», — повторил Герти со злорадством, наблюдая, как щука трепыхается в невидимой, но от чего-то хорошо ощущаемой хватке. «Сейчас мы с тобой отправимся в Майринг, и там тебя поучат хорошим шуткам. Там любят таких парней, как ты». «Позвольте, отвечай на вопросы. Это и есть Стиверс, клянусь, это он и есть, собственной персоной. Уже 3 дня, как нырнул, говорю ж вам, зачастил щука. Рыбьим жиром себя довел. Я ему говорил, брось ты это, старик, кто за рыбий жир взялся, тому на дне жить, да только ж знаете его. У него уже на груди чешуя расти начала, а он все посмеивался. Дно для слабаков, говорил он, парня вроде меня так запросто туда не отправишь. Нет уж, я еще поплещусь. Да, так говорил, а потом все, дышать уже не мог. Добро, что жабры открылись. Ну, я его и... Дурнота рассасывалась медленно, точнее, она даже не рассасывалась, а растекалась подобием нефтяной лужи по водной поверхности. В черной липкой жиже вяло трепыхались мысли, еще недавно бывшие упорядоченными и уверенными. Герти смотрел на человека-рыбу, ворочающегося на дне зловонного водоема, и ощущал себя так, словно это он сам оказался по шею в подобной дряни. А что, ему пришлось прочистить горло, стиснутое спазмом, что вы, КХМ, дальше с ним будете делать? Щука насупился. Да как обычно, подержать еще с месяц, чтоб дошел и... Что и... Револьвер в руке грозил вот-вот сломать пальцы, до того он сделался тяжел. Ну, наверх подать. Щука мотнул головой в сторону нависающего грязного потолка. То есть, а что ж такого? Ну не в море же его выпускать, он уже имени своего не помнит, и сущность в нем вся рыбья. Некоторые, между прочим, такое мясо любят. Говорят, чуть жестче, чем обычное, но и плавается после него иначе. Ощущения вроде как другие. Герти вырвало на каменный пол. Несмотря на то, что добрые полминуты он пребывал в абсолютно беззащитном состоянии, щука даже не попытался завладеть оружием или броситься на утек. То ли его сдерживало присутствие молчаливого Муэна, то ли произнесенное и до сих пор висящее в воздухе слово «канцелярия». Когда Герти наконец прокашлялся, вернув способность воспринимать окружающий мир, щука, угрюмый и молчаливый, ждал своей участи с рыбьей безучастностью. «Достаньте бочку», — приказал ему Герти, еще немного пошатываясь, — «и кусок брезента, пожалуй. Вы хотите его вытащить, вытаскивать его будете вы. Муран вам поможет. Слушайте, мистер, это ведь глупо. К чему вам он? На уху, это уже не вам решать. Приступайте». Но приступить они не успели. Щука только нашел рассохшуюся пивную бочку, как сверху, искаженный осклизлым камнем, донесся шум. Нехороший шум, слишком резкий и внезапный, напоминающий звук распахнутой двери. Герти напрягся. Судя по всему, кто-то только что вошел в притон. Ничего странного в этом не было, ночь лишь начиналась, а ценителей рыбы, судя по всему, здесь столовалось немало. Просто очередной обитатель скрепси, похожий на выкинутый приливом обломок кораблекрушения, вознамерился отведать рыбьего мяса. Может быть, как раз особого мяса, немного жестковатого. То, что это был необычный посетитель, Герти понял слишком поздно, увидев щуку, чье лицо мгновенно побледнело, практически сравнявшись в цвете с мучным червем. Только тогда он понял, что судьба, решившая, видимо, что еще не вдоволь наигралась с Гилбертом Уинтербласомом, нанесла еще один роковой удар. Во-первых, голос громилы с лупорой, доносившийся в подвал отрывистыми звуками, выражал не презрение, а самое искреннее почтение. Можно было подумать, что в притон под покровом ночи пожаловал инкогнито наследный принц. Во-вторых, имелась и свита. С холодеющим сердцем Герти определил, безошибочно, как загнанный зверь, что людей наверху стало гораздо больше. Под их ногами скрипели половицы, их голоса гудели, то зло, то весело. Вот уже кто-то застучал требовательно по стойке. Не так, как стучит скучающий клиент, скорее, как раздосадованный хозяин. «Щука, а ну греби плавниками, где тебя носит?» С щуки окончательно сошел на лед дерзости. Он вжался в холодные камни, казалось, хотел скорчиться до размеров икринки. Железные зубы сцепились друг с другом, и только это не давало им лязгать. «Кто это там? А ну, говори!» Герти на всякий случай ткнул ему под подбородок револьвером. Получилось неловко, не было выучки. «Бойл!» — выдохнул щука, цветом лица сам напоминающий лежалую рыбу с прозеленью. «Бэ Бойл! Ох, дела наши плохи! Ах ты ж, червивая рыбья требуха!» Муран выругался на неизвестном Герти языке, но с таким чувством, что уточнять смысл произнесенных слов не требовалось. «Бойл!» Герти мгновенно вспомнил все, что слышал про этого человека. Отчаянно заныло под ложечкой, тело налилось трусливой тяжелой слабостью. «Бойл! Палач, садист, безраздельный владетель притона. Это уже не щука, кусачая, но мелкая рыбешка, мгновенно понял Герти. Бойл, это уже всерьез. Но сейчас нельзя было позволить страху завладеть сознанием. Оцепенение было равнозначно смерти. Спокойно. Да не дрожи ты так, что с того, что Бойл, если он узнает, что я пустил вас вниз. Голова щуки замоталась на шее, как у китайского кивающего болванчика. Всех на корм крабам, вот что. Пропали мы, Бойл не спустит. Да не такой же он, наверное, дурак, чтоб убивать людей за такую мелочь. Попытался усмехнуться Герти. Никто не убивает собственных покупателей. Только не Бойл. Всех, и меня, и вас. По кусочкам на корм крабам. Никто не должен видеть нырнувших. Чертов Стиверс, чтоб из тебя уху сварили. Щука начал негромко всхлипывать. Герти раздраженно дернул его за рукав. Прекрати. Еще ничего не кончено. Нет, конечно, ответил ему внутренний голос, едкий и сардонический. Все кончено. Ты и сам это знаешь. Только глупая мелкая рыбешка прыгает, захватив наживку, трепыхается и храбрится. Большая и сильная рыба встречает свою судьбу с достоинством. А тебе не выйти из этого подвала. Мысль о револьвере, мелькнувшая было спасительным воздушным пузырем, мгновенно лопнула. Вступить в перестрелку с бандитами, несомненно имеющими и надлежащий арсенал, и опыт по его использованию, смешно думать, будто у него при таком раскладе есть хоть какой-то шанс, не больше, чем у рыбы угодить в яблочный пирог. Ладно, допустим, они смогут забаррикадироваться в погребе. В тактическом отношении это будет удачный ход, но не надо быть пророком, чтобы понять. Этот ход изогнут слепой петлей и не ведет к спасению. Погреб глухой, без потайных выходов и лазеек. Они в самой сердцевине Скрепси, внутри этого гнилого плода, и единственный выход перекрыт. На поверхности не услышат ни криков, ни выстрелов, доносящихся из каменного мешка. А даже если услышат, разве что пожмут плечами. Такими звуками старый добрый Скрепси не удивить. Кончится тем, что их попросту передушат, как угодивших в ловушку крыс. Или возьмут измором. Банде Бойла даже не придется рисковать, подставляя головы под пули. Голод и жажда сделают все сами. Герти зажмурился, на миг представив себе эту перспективу. Сколько дней трое запертых под землей людей выдержат, прежде чем начнут пить зловонную, покрытую черной тиной воду? Сколько они выдержат, прежде чем начнут есть рыбу, что плавает в тех же источниках? Щука, давай сюда. Под какую ты корягу забился? Или сам рыба объелся? Громыхнуло наверху. Топот сапог стал ближе. Иди наверх. Шепотом приказал Герти щуке, и шепот этот получился не очень-то уверенным. А мы останемся здесь. Пусть уйдут. Не годится, кратко сказал Муан, и был прав. Возможно, щуке и удастся успокоить подозрительность своего патрона, может даже, бандиты вскоре покинут притон. Но что потом? Как станет щука обращаться со своими гостями, лишь за Бойлом закроется дверь? Роковое слово, канцелярия, уже произнесено. Кто после такого откроет им дверь? Ведь это то же самое, что предложить явившейся смерти оселок, подточить косу. Не проще ли щуке будет одолжить у охранника его жуткий дробовик да и пальнуть вниз, растерзав их с Муаном картечью? Щука, ты в подвале, что ли? Дверь в другом конце каменной кишки затрещала на своих старых петлях. Рука, взявшаяся за нее, была крепка и уверена. И Герти знал, что спустя секунду она распахнет эту дверь настежь, пропуская вниз свежий воздух, свет и чужие взгляды. «Думай», — взмолился мысленно Герти, ощущая скрип так отчетливо и явственно, будто сам и был этой дверью. «Думай, рыбья твоя голова, дело дрянь, конченное дело, но думай, пожалуйста, думай». Мысли сновали верткими рыбками в мутной воде, да только двигались они без всякого смысла, и ловля их оказалась делом совершенно напрасным. 104. Здесь английская поговорка «легко рыбачить в мутной воде», It is a god fishing in troubled waters. Все эти мысли были пропитаны паникой, ядовиты и бесполезны, потому что думал их человек, поддавшийся страху, человек, сроду не нажимавший спусковой крючок, не знающий, как действовать в подобных положениях. Проще говоря, думал их Гилберт Уинтербласом, который на этом месте оказался решительно бесполезен. Здесь требовался другой человек, например, полковник Уизерс. Единственный способ сохранить контроль над ситуацией и выжить – стать полковником Уизерсом. Примерить его потрепанную форму, принять его образ мыслей, соединиться разумом с человеком, который испытал тысячи всех возможных опасностей и все равно остался жив. С человеком, про которого Герти ничего не знал, кроме того, что тот был безумным и самоуверенным психопатом, настойчиво ищущим смерти на всех открытых континентах. Не обращая внимания на скрип при открывающейся двери, Герти сунул револьвер за пояс. Щука даже не заметил этого, как не заметил бы, наверное, и землетрясение, а вот на лице Муана появилось удивление. «Вы что-то придумали, мистер?» Герти коротко выдохнул, очень надеясь на то, что вдохновение, рожденное отчаянием, не сыграет с ним злую шутку. «Кажется, я кое-что придумал, но нам всем придется держаться сообща. Один ошибется, смерть всем. Поняли? Смотрите на меня, подыгрывайте. Бога ради, Муан, только не на твоем мабу». Больше он сказать ничего не успел, потому что дверь распахнулась. В подвал хлынул свет, столь яркий, что можно было подумать, будто снаружи царит солнечный день. Но свет этот был гальванический, едкий, режущий глаза. Мгновенно выхвативший все три человеческие фигуры в подвале и припечатавший к холодной стене их искаженные тени. «Вот ты где! Что? Пошел пузыри со Стиверсом пускать! Ты смотри, как бы Бойл не приказал с тебя чешую снять! У меня вот и тесачек славный есть под такую работу! А это еще кто?» Сразу двое или трое людей заглядывали в подвал. Лица их Герти толком рассмотреть не мог, но в данный момент был склонен считать это благоприятным обстоятельством. Он не хотел бы сейчас видеть детали, но Гилберту Уинтербласому, участнику коротких пантомим и рождественских сценок, не было здесь места. И Герти решительно изгнал его из себя, заставил погрузиться в непроглядные океанские глубины. Его место занял тот, кто обладал нервами более прочными, чем рыболовная сеть, и характером более острым, чем острога. «Добро пожаловать, полковник!» «Эй, Бойл!» Рявкнули наверху, но с почтением. «У нас тут, кажется, рыбка какая-то завелась на дне бочки. Что? Сейчас! А ну, наверх! Живо! Все трое! Идем, идем!» Отозвался Герти развязно. «Ты только не пальни с перепугу, ишь как плавники дрожат! Смотри, как бы своих не лишиться! Сюда, говорю, по одному!» После всего нескольких минут в подвале с его сырым и спертым воздухом притон показался Герти почти просторным. Перемены он обнаружил сразу. Пропали бесследно все едоки, оставив после себя залитые рыбьим рассолом столы и обглоданные кости. Выплыли, должно быть, бессмысленно вращая глазами и пуская губами воображаемые пузыри, либо их попросту вышвырнули на свежий воздух. Притон наполнился совсем другой публикой. Бандитов из шайки Бойла было человек пять, но казалось, что ими набит весь зал. В достаточной мере потрепанные и грязные, чтоб сойти за аборигенов Скрепси, они в то же время отличались от тех, и не в лучшую сторону. Они были убийцами. Герти ощутил это мгновенно, лишь увидев их лица. Лица были разными, совершенно безроднящих черт, но все они отчего-то казались похожими друг на друга. Какой-то отпечаток, невидимая подкожная татуировка, выжженная кислотой. Возможно, Герти ощутил это какими-то затаенными рецепторами своего тела, как обычная рыба, еще не разглядев деталей, ощущает возле себя кровожадного морского хищника, гибкую, стелющуюся по дну мурену с пастью, полной острейших зубов. Оружие было у всех. Поцарапанные и потертые револьверы, литые свинцовые кастеты на пальцах, тяжелые, точно для рубки тростника, ножи, не мурены, пираньи, проворные серые тени в мутной воде. Такие окружают жертву, вода вокруг нее вскипает, стремительно окрашиваясь алым, а затем медленно разглаживается, и в ней плывут тающие клочья плоти. Герти ощутил, что жизнь его в данный момент болтается на волоске, а если точнее, вся его жизнь есть не более чем сочная наживка, повисшая на рыболовной леске. Есть тянущие ко дну грузила, нет лишь крючка, и вся надежда на то, что леска окажется достаточно прочной, что ее в мгновение ока не перекусит жадные челюсти. Этого не произошло мгновенно лишь от того, что многие рыбы по своей природе любопытны. «А что, щука, давно ты стал приглашать к себе гостей?» Щука успел немного прийти в себя, но явно недостаточно, чтобы восстановить контроль над собственным языком. «Это не гости мне, Бойл, вот еще придумаешь, ну что ты?» Щука попытался улыбнуться, но улыбка эта под пристальными взглядами свиты Бойла сделалась искусственной, как и липовато сделанная блесна. Бойла Герти мгновенно узнал, хотя прежде ни разу не видел. Впрочем, ошибиться тут было сложно. Во-первых, Бойл был единственным обладателем более или менее приличного костюма. По крайней мере, достаточно сносного, чтобы показаться в нем за пределами Скрепси. Во-вторых, Только человеку подобного сорта могли дать подобную кличку. Бойл был плотным, но не таким, какими обычно бывают отставные моряки и грузчики, под оплывшими покровами которых скрываются жесткие, как китовый ус, мышцы. Скорее, он был оплывшим и зернистым, как проведший много времени в воде шарик Бойл, уже начавший понемногу раскисать. Только вот сделан он был не из рисовой кукурузной муки с крахмалом, а, скорее, из крысиного яда. Меньше всего на свете он выглядел предводителем уличной банды. В нечесанной рыжеватой бороде застряла россыпь рыбьей чешуи. Высокий лоб с залысинами и полные губы, постоянно немного приоткрытые, точно в предвкушении чего-то, не могли принадлежать убийце и рыботорговцу, скорее хитрому, но добродушному лавочнику, быть может, пекарю или владельцу прачечной. Да и в глазах как будто не было ничего такого, что намекало бы на кровожадность. Прозрачные, немного на выкате, они с живым интересом обозревали все, что происходит вокруг. Даже отчасти лучились, словно их хозяин повидал в жизни столько всего забавного и интересного, что отсвет всего этого навеки застыл в них, как застывает в янтаре отсвет сиявшего тысячи лет назад солнца. «Так ты у нас, оказывается, радушный хозяин, щука?» — спросил, улыбаясь, Бойл. Его улыбка была самой настоящей, только вот Герти едва поборол рефлекторное желание отшатнуться подальше. «Ну надо же, а я и не знал, что ты не чужд гостеприимству. Я думал, ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались. А ты, оказывается, не щука, а пескарь речной. Вот, значит, как выходит, а?» Болтая, Бойл продолжал улыбаться. Но несмотря на эту улыбку, на ясный и искренне веселый взгляд его глаз, Герти чувствовал, что человек этот опаснее всех прочих, пусть даже и не держит оружие в руках. Все, что он демонстрирует, всего лишь маскировка, за долгие годы въевшаяся в плоть и кровь, ставшая естественной составляющей его сущности. Шарик Бойл только кажется совершенно безобидным и даже соблазнительным предметом, внутри его рыхлого тела прячется острая сталь, мгновенно пропарывающая горло. Муран собирался было что-то сказать, но ему в лицо мгновенно уставилась сразу пара револьверов. Грозная внешность полинезийца служила неплохой защитой на улицах Скрепси, но тут производила не большее впечатление, чем шпажка от оливки на стаю матерых акул. «Интересное дело получается», — рассуждал Бойл, разглядывая помертвевшего щуку то с одной стороны, то с другой. «Сижу я в пабе за бильярдом, и тут мне записку передают. Ну точно в джентльменском клубе каком-то. А в записке сказано, в твой аквариум на Херринг-стрит заплыли две рыбки. Если поспешишь, успеешь их перехватить. Вот так штука, а, и, главное, кто передал записку, непонятно. Мужчина какой-то, говорят, средних лет. Ничего себе шуточка, значит, да, не так уж много людей знает про заведение мое на Херринг-стрит. Тут я, признаться, немного заволновался. Вспомнил про аквариум свой, значит, про приятеля щуку. Дай, думаю, загляну, проверю, все ли в порядке, не нужна ли помощь. А то ведь черт его знает, что это за рыбки сюда заплывать повадились. Ну и что я вижу? Щука попытался что-то произнести, но Бойл мягко, почти ласково, похлопал его по щеке. Герти и Муана он пока попросту не замечал, даже не смотрел в их сторону. А вижу я, что мой давний приятель щука, оказывается, дружков к себе в гости зазвал. Торговля без присмотра стоит, двери нараспашку. Так оно выходит, значит, он как бы показывает, что плевать хотел и на старика Бойла, и на его дело. Так я понимаю, или не так? Ну и по всему выходит, что это как бы невежливость, вот что. Щука как бы говорит Бойлу, что тот старый дурак, а вот так как бы, я же верно понимаю, в добродушном голосе Бойла прорезались обиженные интонации. Но щуку они, судя по всему, перепугали до смерти. Он хорошо чувствовал, к чему идет дело. Нет, взвизгнул щука, нутром, видимо, ощущая, куда катится разговор, как стискивают его шею невидимые пока еще петли. Это все не так, матерью клянусь. Матерью. Бойл лишь скривился. Твоя мать под каждым забором икры отложила. Ты мне, брат щука, про мать не говори. Ты мне про людей этих скажи. Как так вышло, что они в подвале оказались, да еще и с тобой? Разве эти люди на меня работают? Бойл демонстративно мазнул взглядом по Герти и Муану. Нет, брат щука, я что-то таких не помню. Так, значит, вопрос тебе. Что это, значит, за люди и за каким делом они очутились там, где им быть не полагалось? Бойл, слушай, слушай, пожалуйста. Я слушаю, тихо и почти нежно сказал Бойл, положив ладонь на бритую макушку щуки. «И слушать я буду еще минуту. Я человек деловой, времени, значит, не море бездонное. И если через минуту я не услышу ничего толкового, кликну Амоса и Ичарда, чтоб они тебе немного помогли. Сперва они помогут твоим рукам и ногам гнуться равно в обе стороны». Стало ясно, что дело не терпит отлагательств. Одуревший от страха щука в любой миг, забыв про свой ужас перед канцелярией, мог выложить Байлу все, что знал. А знал он достаточно, чтобы Герти с Муаном мгновенно отправили в подвал, на этот раз уже без возможности оттуда вернуться. Значит, надо было вступать в партию. И Герти вступил, отчаянно жалея, что нет возможности зажмуриться, как перед прыжком в море с высокого берега. «Смелее, пискарь!» — произнес его внутренний голос, незнакомый, но столь насмешливый и хриплый, что мог бы принадлежать настоящему полковнику Уизерсу. «Действуй по плану. Главное, не пасуй, не показывай им свою слабость. Жми их. Боюсь, щука прав, мистер Бойл». «Что? Что такое?» Бойл нарочно приложил ладонь к уху. «Странное дело, значит, говорю я с щукой, а слышу как будто бы голос не его. Бывает так, перед лицом Герти с щелчком, от которого кровь на миг остановила свой бег по телу, раскрылось лезвие опасной бритвы. Очень медленно оно поползло по его губам, почти касаясь их. Оно было настолько близко, что Герти ощущал запах коррозированной стали и видел мельчащие щербатости на полированной и захватанной пальцами поверхности. «Не бывает такого, Бойл», — сказал один из головорезов, худой малый с похожей на медузу кляксой у спины на щеке. «Спорю на язык этого парня. А ну-ка, дорогой мой, открой ротик. Ох, зубки у тебя ничего. Смотрите-ка, ребят, ну чудо какие зубки. Все на месте, и белые, ну точно перламутра твоя. Наверно, порошком специальным эти зубки полируешь, а?» «Щука был прав», — повторил Герти, стараясь говорить отчетливо. Бритва при каждом слове больно била по передним зубам. «Никакие мы не друзья». Бойл обескураженно покачал головой. «Не друзья, значит, жаль, жаль. Расстроил ты меня, парень. Не друзья, понимаешь? Это очень жаль, что не друзья. А ведь могли бы быть друзьями. Ведь могли бы. Щука, парень гонористый, но я его знаю с тех пор, как он мальком куцым был. Ему друзья нужны. Слушай, зубастый, а может, не все потеряно, а? Как думаешь, может, у вас еще будет шанс подружиться? К примеру, я прикажу запихнуть вас обоих в бочку, плавник к плавнику, обручи набить да и в море с лодки кинуть, а? И будет у вас время поговорить по душам да и дружбу завести. Это ведь очень плохо, когда у человека в таком городе, как Новый Бангар, друзей нет. Очень плохо. Это надо исправлять, зубастый. Голос Бойла стал вкрадчивым, почти интимным. Говоря, он ласково улыбался то щуке, то Герти, и во взгляде его совершенно не было злости. Это пугало больше всего. «Страшный человек», — понял Герти. «Не просто опасный, смертоносный, как шипската хвостокола. Ему не нужна злость для того, чтобы причинить кому-то боль. Он дышит болью, он любит боль, он законченный садист, давно осознавший, что сопровождающее насилие и злость лишь второстепенное, стимулирующее чувство, затмевающее восприятие, и что боль лучше всего причинять с улыбкой, испытывая от этого искреннее удовольствие». «Можно и так», — сказал Герти, ощущая, до чего мало слюны во рту. «Только тебе же хуже выйдет». «Ну да», — искренне удивился Бойл, «только из-за щуки твое заведение еще на плаву. Хотя, честно говоря, я удивлен тому, как тебя еще не вышвырнули из рыбного бизнеса. Дело здесь поставлено просто отвратительно». Бойл провел ладонью по редким волосам, похожим на клочковатые белесые водоросли. «Да ты, видно, и в самом деле не только зубастый, но и языкастый, значит, Амас, не отрезай пока ему язык. Если вздумаешь оттяпать себе кусочек этого джентльмена, возьми губы или ухо». Амас, тип со спиной, осклабился. Бритва, танцуя и приплясывая, медленно двинулась по губам Герти. Но Герти знал, что замолкать сейчас нельзя. «Только не замолкать, молодец, салага», — одобрил воображаемый полковник Уизерс. «Так держать, как знать, может, и выплывешь из этого водоворота. Заведение ни к черту», — решительно сказал Герти, чувствуя привкус стали на языке. «Грязно, вонь, духота. Приборов к рыбе никаких нет, посетители жрут, как собаки. Мало того, если бы хоть рыба была стоящая». Бойл медленно повернулся к Герти, позволив щуке, которого он все это время изучал ласковым светящимся взглядом, всхлипнув, сползти по стене. «А что тебе в моей рыбе не так?» Обволакивающий взгляд Бойла теперь был устремлен прямо на него. Герти опять чуть не вырвало, как в подвале, потому что взгляд этот, лучистый и умиротворенный, был смертью в ее чистом, дистиллированном проявлении. Он обещал мучения и пытки, каждый стон которых будет вобран чужими ушами, как нота модной увертюры. Он обещал гибель, страшную, тяжелую, гадкую. А ведь у него тоже рыбьи глаза, вдруг сообразил Герти. Вот отчего они кажутся такими спокойными. И верно, точно рыба пялится в душу. Чем тебе не угодила моя рыба? Нет, сама рыба вполне хороша, сдержанно признал Герти, в меру свежа, в меру пикантна, в меру солоновато. Даже разделана перед подачей верно, что не часто встречается. Но сервировка ни к черту не годится. Кроме того, сразу видно, что здесь ее попросту не умеют готовить. Это очень прискорбно, джентльмены, я вижу в этом никчемный перевод ценного продукта, такой же нелепый, как попытка топить камин хорошим табаком или заправлять лампу выдержанным виски. Это самое настоящее варварство. Бойл медленно провел пальцами по бороде, стряхивая чешую. Крутясь, как листья чудного подводного дерева, та полетела на грязный пол. «Интересно говоришь, моллюск зубастый, только вот не пойму я тебя, значит, что еще значит не умеют готовить? Это как понимать надобно? Рыба, она рыба и есть. Бывает сырая, бывает вареная или там жареная, а еще, копченая и сушеная, но то для ценителей, значит. Или ты, великий мудрец, знаешь про рыбу то, чего не знаю я? Да, знаю», твердо сказал Герти, чувствуя, как трясутся поджилки. «В мире существуют десятки, даже сотни способов приготовить рыбу. Не просто пожарить ее или обдать кипятком, а подать так, чтобы полностью раскрыть ее вкус. И это сложная кулинарная наука, о которой, как я погляжу, в здешнем притоне и слыхом не слыхивали. А ты, значит, слыхал?» «Да». Герти с достоинством приподнял подбородок, надеясь, что тот не сильно дрожит. «За последние годы я побывал во многих местах, на Суматре, Лабрадоре, Мальте, Сиаме. Был даже на Камчатке и в Гонолулу. И везде изучал рыбную кухню во всех ее видах. И чему выучился?» Бритва перестала скользить, упершись в верхнюю губу Герти. «Стоит ему сейчас дернуться или неправильно ответить, и до конца жизни можно будет не бриться, но эта мысль от чего-то не принесла ему облегчения. Совсем напротив. Я знаю, как сделать рыбу вкуснее», твердо произнес он, стараясь не замечать бритву. «Гораздо вкуснее». Герти почувствовал, что здесь надо замолчать, ощутил интуитивно. Замолчать, пусть даже ледяная бритва глубоко впилась бы в кожу. Опытный рыбак знает, что умение правильно подсекать не последнее дело, но и наживку надо уметь забрасывать. Наживка была возле Бойла. Странная наживка, ни на что не похожая, причудливая. Бойл мог покрутить носом с видом капризной рыбы и отвернуться. Герти знал, что в этом случае спустя секунду его губы шлепнулись бы на грязный пол вслед за чешуей, но мог он и заинтересоваться. Рыбы, как правило, весьма любопытны. Именно это их и губит. «Стой, Амаз, не режь покамест. Эта рыбка забавно болтает. Что значит вкуснее, мой милый марлинчик?» Бритва, поколебавшись, спустилась к подбородку Герти. «Рыба сама по себе быстро приедается, это всем известно», произнес Герти, машинально облизывая губы и с удовольствием ощущая их частью своего тела. «То же самое, что есть холодное мясо без горчицы, но есть способы усилить ее вкус. Много способов. Особые специи, приправы, методы обработки. Вы знаете, что у каждого сорта рыбы есть свои достоинства, что некоторые сорта рыб рекомендуется подавать только со специальным гарниром. Только круглый дурак, ничего не смыслящий в рыбе, просто разделает ее и швырнет на тарелку. Этим он лишает едока половины удовольствия, губит на корню весь смысл. Да ну, только взгляните на это». Герти с неподдельным отвращением ткнул пальцем в сторону всеми забытого балыка, истекающего зловонным соком на стойке. «Я съел совсем немного, но у меня уже возникло ощущение, будто я искупался в пруду с нечистотами. Это даже отдаленно не похоже на запеченного с пармезаном тунца, которого я пробовал в Веллингтоне, или тушеную в горчичном соусе скумбрию, которой меня угощали в Аделаиде. Вы просто вышвыриваете свои деньги за борт, вот что я вам скажу. Значит, ты у нас великий специалист по этой части», промурлыкал Бойл. «Надо же», Герти с достоинством кивнул, хоть это и грозило ему порезом, бритва все еще задумчиво изучала его подбородок. «Именно поэтому я здесь и оказался. Я и вот этот господин, Муан, мой ассистент, он помогает мне в моих кулинарных исследованиях. Выглядит он так, будто всю жизнь помогал отрывать людям головы, проворчал кто-то из свиты, но одного взгляда Байла оказалось достаточно для того, чтобы голос затих. «Последний год мы с Муаном посвятили рыбной кухне Востока», — вдохновенно врал Герти. «Ну, вы знаете, Япония, Азия, архипелаги Микронезии. Необычайно воодушевляющее исследование. О, если бы вы только могли отведать сливочный суп с семгой, как готовят его в Шанхае, или запеченную с луком горбушу, древний рецепт мастеров из Гуанчжоу. Ты плавай, да не заплывай, карасик», мягко, почти нежно произнес Бойл. «Как ты у меня в подвале-то очутился? О, об этом я и собирался рассказать. Мы с Муаном прибыли в Новый Бангар месяц назад, чтобы изучить как следует рыбную кухню острова, и мистер Щука был столь любезен, что позволил осмотреть ваше хозяйство. И как оно вам? Превосходно», подумал Герти, вспоминая пускающего пузыри Стиверса. «Первый сорт. Сказать по правде, мы с Муаном были весьма обескуражены». Герти поджал губы, подражая метрдотелю из полевого клевера. «Здешняя природа необычайно благоволит рыбной кухне. Столько изысканных сортов, сколько оттенков, и такое невзрачное, скудное, даже вопиющее оформление. Я вижу, что в здешних краях никто просто-напросто не умеет готовить рыбу, не имеет представления о том, как следует раскрывать ее вкус, с какими специями подавать, до какой степени обжаривать». Бойл слушал молча, время от времени рассеянно кивая. Он выглядел, как человек, слушающий малоинтересную ему новость, что-то о канале кайзера Вильгельма. Но Герти чувствовал, как напряглась и завибрировала невидимая леска. Рыба приняла наживку. Пока еще осторожно, не спеша глотать. Это было хорошо, но этого было мало. Рыбе недостаточно принять наживку, надо сделать так, чтобы рыбе эта наживка понравилась. Чтобы она заглотила ее целиком, а не отщипнула от нее кроху. «Много булькает», — рявкнул один из головорезов, одноглазый, с длинными седыми волосами, сальными, как половая тряпка в пабе. «Что-то не похоже, чтоб он в рыбе толком понимал. На нем даже чешуи нет, и он нас учить будет. Рыба ему наша не по нраву. Я смотрю, он совсем снасти попутал, мормышкосос. Замочить его на дно». Байлу достаточно было поднять руку, чтобы тот сделался нем, как рыба. «Оставь, Имати. Значит, ты у нас большой специалист по рыбе?» Герти с достоинством склонил голову. «Смею полагать, лучший на этом острове, а может и во всей Полинезии. Ну а заложил-то тебя кто? Писулина чья? Этого не знаю. Но мало ли ядовитых языков в Скрепсе? Тогда у тебя есть выбор, зубастый», — медленно произнес Бойл. «Ты покажешь мне, что умеешь, а мы посмотрим, малек ты красноперый или в самом деле чего-то стоишь. Пузыри пускать каждый умеет, сам понимаешь. Что тебе нужно? Билет», — тоскливо подумал Герти. «Билет с этого проклятого острова. И еще я хотел бы наблюдать за тем, как он уходит под воду, стоя при этом на верхней палубе корабля. Печь. Хорошая печь с хорошим углем. Фунт свежего лосося. Имбирный корень. Оливковое масло лучшего сорта. Один лайм. Унцию соевого соуса. Немного чесноку. И час времени. Щука, принеси ему все это». Время пошло. «И знаешь, что, зубастый?» — Бойл приблизил к нему свое рыхлое лицо с мягко светящимися самоцветами глаз. «Лучше бы ты меня не разочаровал». Он уложился в 54 минуты. Под конец каждая минута казалась ему раскаленным угольком, скатывающимся по мокрой от пота спине. Герти никогда прежде не готовил глазированного лосося с имбирем, лишь читал походя рецепт в какой-то поваренной книге, да и тот толком не помнил. Отчего именно лосось с имбирем первым возник в памяти, Герти постарался убрать этот вопрос в дальний угол полки с накопившимися вопросами. Когда-нибудь эта полка переполнится, но сейчас было не до того. Щука, все еще трясущийся, обеспечил ему кухню, закуток за стойкой, где можно было кое-как расположиться, и предоставил все заказанные ингредиенты. Оливковое масло оказалось мутным, будто его сцедили из работающего двигателя, а лосось, несомненно, был свежим, но где-то дня два назад. Несмотря на это, Герти надеялся, что ему удастся состряпать что-то съедобное. Разумеется, на кулинарный шедевр он не рассчитывал. Однако люди, склонные поедать рыбу исключительно в вареном, жареном или копченом виде, могут найти вкус даже незатейливого рыбного блюда достаточно интересным. Собственно говоря, только на это Герти и полагался, ведь больше полагаться было ни на что. Он приготовил маринад, смешав соевый соус с натертым имбирем, чесноком и сахаром. Смесь вышла не очень аппетитная, но вполне пикантная, а большего сейчас и не требовалось. Герти тщательно пропитал мясо лосося, поймав себя на том, что касается рыбы с величайшей осторожностью, как если бы ставил химические опыты с цианистым калием. Залитую маринадом рыбу стоило бы поставить в ледник на час или два, но Герти знал, что столько времени у него нет, ограничился получасом. Бойл со своими подручными рыбоедами неотлучно находился здесь же. За манипуляциями Герти они наблюдали молча, и от этого молчания пальцы Герти делались неловкими, деревянными, как у юного пианиста на первом концерте. Впрочем, за все время не прозвучало ни единого замечания, раздавалось лишь сосредоточенное сопение. Герти заметил, что наблюдают за ним с явным неодобрением. Судя по всему, собравшиеся здесь люди не понимали, зачем нужно портить хорошую рыбу, да еще и столь затейливым способом. В их глазах приготовления Герти выглядели едва ли не святотатством. Щука разжег печку и стал поддерживать постоянный жар, а Герти, вооружившись плошкой, время от времени поливал скворчащее на противне мясо маринадом. Как ни странно, все шло поразительно удачно, как для первого опыта. Мякоть не разваливалась, не пригорала, не распространяла неприятного запаха. Совсем напротив, она покрывалась аппетитной и упругой розовой корочкой, а пахло так, что даже мрачные головорезы Бойла стали беспокойно шевелить своими не единожды переломанными носами. Что же до Герти, его передергивало при одной мысли о том, что этого лосося можно употребить в пищу. Слишком свежи были воспоминания, в которых его сущность плескалась в бездонном море, лавируя между водорослей и пуская пузыри, и в которых ворочался в своем новом ложе Стиверс. «Готово», — сказал Герти через силу, водружая глазированного лосося с имбирем на единственное относительно чистое фарфоровое блюдо, найденное щукой. «Приятного аппетита, джентльмены! Не глотайте сразу, еще горячее!» Рыбу он разрезал сам, ровно на 7 частей, по числу находящихся в притоне людей за вычетом их с Муэном. Но Бойл не спешил подцепить вилкой кусок. «А ты сам?» – спросил он, пристально разглядывая лосося. «Разве ты не хочешь отведать собственной стряпни?» «Эн нет, спасибо», – улыбнулся Герти, чувствуя, как у каждого волоска на его голове отрастает ледяной корешок. Глаза Бойла медленно поднялись на него. «Брезгуешь, значит, или боишься?» «Вовсе нет», – поспешил сказать Герти. «Я никогда не пробую то, что готовлю. Такой у нас, специалистов по рыбной кухне, принцип. Ну да, если я буду пробовать все, что приготовил, у меня через 2 дня прорежутся жабры». Шутка была сочтена уместной, рыбоеды захохотали. Даже Бойл улыбнулся. «Ладно, рискнем отведать твоей кухни, зубастый». «Стоять!» Слишком много вилок и рук потянулось одновременно к исходящему аппетитным паром куску лососины. «Без спешки, а то на наживку пущу. Вы двое есть не будете. Просто стойте и смотрите. И пушки держите под плавником, значит, если с нами чего случится не то. В общем, позаботьтесь о наших гостях. Ты ведь не против, специалист по рыбной кухне?» «Я? Нет, отнюдь нет». Герти едва не застонал. План его, похоже, не удался лишь в самой малой своей части, но и этого хватило, чтобы непоправимо нарушить его ход. «Угощайтесь». Через полминуты блюдо было пустым. Рыбу сначала ели осторожно, пробуя на зуб как причудливый и даже подозрительный плод. Но настороженность почти мгновенно сменилась алчностью. Герти слышал, как хрустели тонкие лососевые кости, перемалываемые желтыми зубами головорезов. Сам Бойл подавал им пример, только ел аккуратнее, с видом прирожденного гурмы 105, гурмы, эфер, гурмит, человек, разбирающийся в тонкостях кулинарии, кулинарный эксперт, промакивая лоснящиеся жиром губы салфеткой. Кажется, он и в самом деле понимал толк в рыбе. Не прошло и минуты, как его прихватило. Герти, наблюдавший за едоками, заметил это сразу же. Взгляд Бойла сделался еще более затуманенным, чем обычно, челюсти стали двигаться медленно и неритмично. Под конец он и вовсе замер в полной неподвижности прямо над блюдом, уставившись невидящим взглядом в стену. В схожих позах застыли и его головорезы. Паралич, наркотический сон, безумный транс, в котором человек воображает себя рыбой. Удивительно быстро их проняло. Герти вспомнил свою собственную рыбную трапезу. Его швырнуло в мысленный океан через добрых полчаса после того, как он отведал злосчастные корюшки. Может, мякоть корюшки обладает менее выраженным эффектом, чем лососина. Или все дело в температурной обработке. Он не был уверен в том, что хочет разбираться в подобных нюансах. Откровенно говоря, единственное, в чем он был полностью уверен, так это в том, что хочет оказаться снаружи, выскользнуть из притона незаметной серой рыбкой. Но он сразу понял, что сбыться этому не суждено. Те двое, которых Бойл оставил на страже, отнеслись к своему поручению со всей серьезностью. По крайней мере, стволы их револьверов уверенно глядели на Герти и Муана, ни на миг не отворачивая в сторону. Замышлять побег при таких обстоятельствах было бы чистым безумием. Герти вовсе не был уверен в том, что сумеет выхватить револьвер так быстро, как делают это, судя по слухам, шерифы в Новом Свете. Что же до Муана, его вообще не приходилось брать в расчет. Чертовы табу. И почему он не сообразил допросить своего помощника-референта в первый же день? Понадеялся на внешность, будто не зная, что нет ничего обманчивее внешности. По делам тебе, горе полковник, или рыбный повар, на этом проклятом острове ты обрастаешь фальшивыми покровами с пугающей быстротой, приятель. Оставалось ждать, и Герти ждал. Это походило на затянутую пытку. Бойл и его люди оставались без движения несколько часов. Глаза их, потерявшие всякое подобие человеческого выражения, сделались окнами в душу, с которых кто-то снял ставни и занавески. Только вот и души их в этот момент были пусты, как свежеокрашенные комнаты, в которых нет пока даже мебели. Не люди, пустые аквариумы, заполненные непонятной прозрачной жижей. Жуткая это была картина, и Герти вынужден был созерцать ее бесконечно долго, пока Бойл плескался в видимом только ему одному океане. Когда он вынырнул, время приближалось к рассвету. Над покосившимися крышами Скрепси вставало солнце, тоже выглядящее захватанным, потертым, будто бы на ночь кто-то спрятал его в грязный чулан. Бойл захрипел, судорожно дергая губами, заново привыкая дышать ртом, а не жабрами. «Хоп упару», — выдохнул он по-маорийски, вращая слезящимися глазами. «Селедочные потроха, что за дьявольскую смесь ты изготовил, приятель? Вам понравилось?» — осторожно спросил Герти. «Понравилось, клянусь сушеным хеком, я плавал так, как никогда в жизни. Ох ты ж черт, и это с обычного лосося, ну, значит, ох, как называется эта штука? Лосось мудрости 106, лосось мудрости, Ирл, брат Энфиаса, рыба из ирландской мифологии, вместившая в себе все знания мира», — ответил Герти первое, что пришло в голову. «Что ж, не самое дурное название для рыбного блюда, даже остроумное. Надо будет взять на заметку, на тот случай, если после полковника он станет метрдотелем или держателем ресторанчика рыбной кухни». Бойл оторвал свое грузное тело от стойки, расправил захрустевшие члены, почесал бороду. От бороды вновь отделилось несколько грязно-перламутровых чешуек, и Герти только сейчас сообразил, что чешуйки эти попали в бороду Бойла не случайно. Собственно, они туда вовсе не попадали. Они там возникли. «Как тебя зовут?» – спросил Бойл. «Интересно», – подумалось Герти, – какой ответ больше пришелся бы ему по душе, Гилберту Интербласом, деловат или полковник Уизерс, служащий канцелярии, Накер 107, Накер Англ, Кнуцкер, водяной змей Суссекса из английской мифологии. Герти кашлянул в кулак. «Иктор Накер, интересная ты рыба, Накер», — сказал, прищурившись, Бойл. «Значит, вот что, поплаваешь пока с моим косяком, а там видно будет. Говоришь, знаешь много таких штук? А да, более чем достаточно. Дюжину, больше, две, еще больше. Это хорошо». Бойл удовлетворенно кивнул, глаза светились мягким подводным свечением. «Мне нужны такие штуки, и моему заведению. С этого момента, значит, назначаю тебя главным здешним куховаром. За место щуки, тот пусть в полотер идет. Всем ясно?» Приходящие в себя головорезы заворчали, выражая то ли одобрение, то ли поддержку. «Наружу не ногой, понял, Накер, нечего тебе на улице делать. Здесь Скрепси, место худое, одни острые рифы, живо пузо себе порежешь. Сиди здесь и стряпай, вот и все твои заботы, все условия я тебе обеспечу, как в лучшем ресторане Айронглоу». Наверное, подобное облегчение испытывает мелкая рыбешка, обнаружив, что рыбацкая сеть прошла в 2 дюймах от нее. «Премного обязан, мистер Бойл», пробормотал он. «А мой помощник твой? Ну нет, наверху я его не оставлю, иди знай, что выкинет. Поживет немного внизу, в подвале, с нашими рыбками. Теперь он не твоя забота. И вообще все на свете не твоя забота. Только стряпай каждый день да рецепты записывай. На бумажку, значит, и жизнь твоя будет вкуснее китовой икры». Герти через его плечо покосился на дверь. Она располагалась в паре десятков футов, но в то же время была недосягаема, как мифический яскан 108, яскан от ирл, ясц, рыба, мифическая рыба из английской мифологии, описанная в плавании святого Брендона. Отлично, подумал Герти, тщетно силясь улыбнуться. Я был клерком, я был полковником, я был бродягой. Теперь, значит, я стал поваром в наркотическом притоне. Мог бы я рассчитывать на подобную карьеру в Лондоне? Буду счастлив вам помочь, мистер Бойл, заверил он, вам и вашему заведению. Улыбка Бойла, узкая и длинная, походила на лезвие филейного ножа, которым потрошат рыбу. «Будешь», — сказал Бойл, глядя ему в глаза, — «непременно будешь». Для Герти потянулась новая жизнь, и жизнь эта показалась ему склизкой, как несвежий селедочный хвост. Может, Бойл и не очень хорошо разбирался в рыбе, но за заведением своим он следил, а за персоналом и того больше. С самого первого дня Герти ни разу не удавалось оказаться ближе, чем на 2 фута к двери, но даже если бы он преодолел это роковое расстояние, то уперся бы лицом в зияющее дуло уже знакомой ему лупоры, достаточно широкое для того, чтоб породить эхо его последнего крика. Бойл едва ли имел за спиной весомое образование, но имуществом своим распоряжался очень рачительно, и неважно, что это было, столы, керосиновые лампы или кухонный инвентарь. Теперь к этому имуществу относился и сам Герти. Помимо громилы с ружьем, проводящего по 20 часов в сутки возле двери, точно гвардейцу королевских покоев, было еще трое, сменявших друг друга. Глаз с Герти они не спускали, даже в тех случаях, когда ему требовалось отлучиться в нужник. От этого постоянного внимания, причем не замаскированного, а самого откровенного и пристального, жизнь стала делаться невыносимой, а ведь у нее теперь было множество других граней, не менее отвратительных. Каждый вечер, едва лишь над Новым Бангаром начинали сгущаться сумерки, принося с собой духоту и некоторое освобождение от палящего солнца, в притон начинали стягиваться люди. Герти хотелось верить в то, что это люди, хотя глаза то и дело убеждали его в обратном. В прорехах грязных плащей посетителей он то и дело замечал посиневшую кожу, расслаивающуюся на симметричные продолговатые пятна, первооснову будущей чешуи. У многих выпадали зубы и, если сначала это не казалось Герти странным, изучив немного жизнь Скрепси, он удивлялся тому, что кто-то сумел сохранить свои зубы хотя бы до совершеннолетия, то потом он стал замечать, что в деснах у активных едоков начинают резаться новые, совсем уже не человеческие, тонкие и мелкие. Бывали и более страшные проявления, замечать которые и подавно не хотелось. К примеру, не раз он замечал, что пальцы на руках у людей мало-помалу срастаются воедино, делаясь в то же время более плоскими, словно их обладателя угораздило сунуть кисть под паровой пресс. Как-то раз в притон зашел человек, с самого начала напугавший Герти. Впрочем, был ли он человеком, двигался этот посетитель очень медленно и вяло. Шея у него ужасно распухла, как если бы он подхватил сильнейшую форму свинки. Собственно, шея практически исчезла, отчего голова стала едино с туловищем. Руки были согнуты в локтях и прижаты к телу. Еще можно было определить, где находятся суставы, но теперь они были не более чем быстро рассасывающимся месивом из костей и хрящей. Это существо даже не могло открыть самостоятельно дверь. Кожу давно сменила чешуя, сухая и колючая, отчего лицо, тоже сильно деформировавшееся и вытянутое, напоминало маску прокаженного. Несколько минут посетитель, привалившись к стойке, хватал ртом воздух. Судя по тому, как топорщился и опадал с каждым вздохом рваный воротник, жабры у посетителя прорезались не вчера. Жиру, наконец, выдавил он голосом тонким и неестественным. Один джил 109, джил английская мера объема для жидкостей, равная пинты, 142 мл, рыбьего жиру. Деньги есть. Герти растерялся. Из широко распахнутого рта человека рыбы несло тиной и морской солью. Глаза его со сросшимися веками смотрели не мигая, не глаза даже, а две равнодушные надутые сферы опалового цвета с мокрым черным зрачком посередке. Выручил щука. «Сюда, приятель», — сказал он весело, делая приглашающий жест к двери в подвал. «Сейчас выдам тебе первосортного жиру. Он у нас там, внизу хранится. Иди за мной». Посетитель, пьяно качнувшись, послушно проследовал за щукой и скрылся за дверью. Спустя секунду Герти расслышал хлесткие влажные шлепки. С такими звуками бьется свежепойманная рыба, брошенная рыболовом на камень мола. Когда дверь открылась вновь, щука был уже один. «Теперь на своем месте», — буркнул он, принюхиваясь к собственным ладоням и морщись. «Если видишь такого, что вот-вот нырнет, сразу меня клич, нахер, я с ними умею обращаться. После этого Герти старался вовсе не смотреть на посетителей. Ему делалось дурно при виде застывшего взгляда, пустого и в то же время налитого каким-то подводным мягким свечением, как у Байла. Взгляда холоднокровной твари, позвоночной, но стремительно теряющей все прочие признаки сходства с человеком.